Если только этот день для меня не последний, — думает Оливье, — когда-нибудь я снова пройду по этой дороге. Маленькая колючка, только что зацепившаяся за рваное платье Алегрии, тебя уже не будет, но вместо тебя вырастет другая колючка. Вместо того лягушонка, который сейчас ползет по мху, такому же зеленому, как и он сам, будет другой лягушонок. Уже давно те ручьи, которые журчат сегодня, вольются в Эбро, потом в море, а потом испарятся, но другие ручьи, дети этих самых, будут журчать на этом же самом месте, куда я хочу вернуться, чтобы снова пережить то мгновение, которое так быстро проходит. Жалкое зимнее солнце родилось в долине. Окружающий туман сделал из него огромный желтый шар. Долины исчезли, кругом них был только ровный свет, в котором ели не давали тени. Потом ели стали редкими. Карликовый дуб тоже стал реже попадаться. Перед Оливье и его спутницей открылось широкое серое пространство. Вершина Сьерры. Небольшая, низенькая травка, поросль лиственницы и черники. Время от времени вспархивает, жалобно крича, птица. Прыгают тушканчики, миниатюрные кенгуру. Так шли они целый день, не сказав ни одного слова, иногда обмениваясь взглядом, в котором черпали поддержку. С утра Алегрия, не переставая, руководила их бегством. Оливье ничего не знал о тех ужасных приключениях, с которыми она дошла до гвардии. Он мог подозревать только самую небольшую долю той ужасной усталости, которая охватывала это дорогое ему существо. Он сам был страшно утомлен, но не решался предложить минутную остановку. А кроме того, между ними было молчание. Это огромное молчание, которое было так трудно прервать среди этого унылого пейзажа. Нигде так осторожно не спускается ночная тьма, как на вершинах гор. Нигде наступление ночи не кажется менее резким. Вот только что эти тени были сиреневыми, а теперь они почти черные. А где же промежуточные тени? Они прошли так, что я их и не заметил. Природа, сколько в тебе скромность! Ты не нарушаешь своим видом тех мечтаний, которые бродят в моем сердце. Всюду, в других местах, твоя красота так всепоглощающая. Но какое мне дело до всех этих лесов, равнин, озер, водопадов и искусственных восторгов, которые они возбуждают? Я сам хочу строить свой дворец и быть единственным устроителем тех роскошных празднеств, которые там будут даваться. Я достаточно богат, чтобы не жить в меблированных комнатах. Ну, а во всех других местах — природа. Ты мне навязываешь и свои разговоры, и свои старые подержанные вещи. Здесь же я свободен. Здесь, на этих вершинах, где я не вижу ничего и не слышу никакого другого шума, кроме биения своего сердца. Алегрия остановилась. Она указывала Оливье на дрожащий и качающийся во тьме розовый цветок. Приблизительно в 300 шагах от них — огонек. Раздался лай. Собака сердито вертелась вокруг них. Алегрия подозвала ее. Собака успокоилась. Скоро они подошли к огню. На пороге шалаша, построенного из веток, у костра грелся старый пастух. Кругом не было видно овец, но слышен был шелест шерсти, когда они терлись друг о друга. Алегрия вошла в освещенный круг. Старик не шевельнулся. Тявканье собаки как бы указывало на то, что прибывшие были друзья. — Отец, — сказала она, — мы хотим есть. И она протянула ему 2 песеты, данные ей маркетанткой. — Оставь их для города, дочь моя, — отвечал пастух. Он встал, его плащ распахнулся. Аллегрия увидела на груди вышитый знак карлистов, сердце Иисуса, выцветшее и почти стершееся.